Субботнее дежурство взяла старшая сестра, хотела присутствовать при его возвращении и решила, что нам надо собраться и кое-что обсудить. На собрании она опять завела разговор о более радикальных средствах и требовала, чтобы доктор подумал о такой мере, пока еще не поздно помочь пациенту. Но МакМёрфи вертелся юлой и так мигал, зевал, рыгал во время ее речи, что ей в конце концов пришлось замолчать. И тогда он просто уморил и доктора, и больных, сказав, что согласен с каждым ее словом. «Знаете, док, похоже, она права. Сами видите, много ли мне пользы принес этот жалкий десяток вольт. Вот если бы они удвоили напряжение, я, может, стал бы принимать восьмой канал, как Мартини. Мне надоело лежать в постели и бредить по четвертому одними новостями да погодой». Сестра откашлялась, пытаясь снова овладеть собранием. «Я предлагала подумать не о новом электрошоке, мистер МакМёрфи». «Да?» «Я предлагала подумать об операции. В сущности, так просто. И мы уже имели положительные результаты, когда удавалось снять агрессивные тенденции у некоторых враждебно настроенных больных». «Враждебно? Мадам, да я дружелюбный, как щенок. 2 недели, считайте, не выбивал бубну из санитара. Так что резать меня причин нету, верно?» Она выставила улыбку, показывая, как она ему сочувствует. «Рэндалл, резать ничего не пред...» «И вдобавок», — продолжал он, — «ну, отхватите вы их, а что толку? У меня еще пара в тумбочке». «Еще пара?» «Одно большое, док, как бейсбольный мяч». «Мистер МакМёрфи!» Она поняла, что над ней глумятся, и улыбка ее лопнула, как стекло. «Да и второе ничего себе, можно сказать, нормального размера». Он не унимался до самого отбоя. Настроение в палате было праздничное, как на большой ярмарке. Все перешептывались о том, что если девушка привезет спиртное, мы устроим гулянку. Каждый хотел переглянуться с Билли, и когда это удавалось, подмигивал ему и улыбался. А когда мы выстроились за лекарствами, подошел МакМёрфи и попросил у маленькой сестры с распятием и родимым пятном 2 витамина. Она поглядела на него удивленно, сказала, что не видит причин для отказа, и дала ему несколько пилюль величиной с воробьиное яйцо. Он положил их в карман. «Вы не собираетесь их принимать?» — спросила она. «Я? Нет, мне витамины ни к чему. Я взял для Билли. В последнее время он что-то осунулся, видно, кровь подкисла». «Тогда почему же вы их не отдаете?» «Отдам, детка, отдам. Но я решил подождать до ночи, когда они больше всего понадобятся». Он обнял Билли за порозовевшую шею и пошел к спальне, по дороге подмигнув Хардингу, а меня ткнув в бок большим пальцем. Сестра смотрела ему вслед выпученными глазами и лила воду себе на ногу.